9 основ инглиизма. Старая вера наших великих и мудрых первопредков, инглиизм, на протяжении длительного исторического периода, который охватывает многие и многие тысячелетия, покоилась на 9 великих основах. Эти 9 основ инглиизма всегда были простыми и естественными по своей сути, но необходимыми для духовного и душевного и созидательного развития людей из родов великой расы. Люди великой расы являются прямыми потомками древних светлых богов, которые населяют Божий мир Прави и всенебесные чертоги Сварги Пречистой. Для того, чтобы потомки родов великой расы и потомки их потомков не сбились с золотого пути духовного и душевного совершенства, жрецами, которые служили небесным богам, были составлены эти 9 основ веры. Просвещение. Первая основа говорит нам о том, что мы должны изучать священные писания и священные предания, мудрость предков наших и мудрость других родов человеческих, наполнить жизнь свою святостью да деяниями добрыми во славу богов и предков наших. Духовность. Вторая основа говорит нам о том, что каждый человек должен развивать свою духовную сторону жизни и приобщать к духовности других людей. Сострадание. Третья основа говорит нам о том, что каждый человек должен иметь сострадание ко всему живому, созданному небесными богами. Покаяние. Четвертая основа говорит нам о том, что каждый человек должен стремиться к гармонии телес, души и духа, ибо только тогда он сможет обрести внутренний покой. Терпение. Пятая основа говорит нам о том, что человек должен с пониманием относиться к деяниям других людей, ибо каждый человек свободный, но его личная свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Никакая личная свобода не может быть выше долга перед родом и богами небесными. Миролюбие. Шестая основа говорит нам о том, что мы должны проявлять миролюбие ко всем родам человеческим, но при этом не жалеть жизни ворогов, что идут в земли наши со злым помыслом и с оружием. Любовь к ближнему. Седьмая основа говорит нам о том, что мы должны с любовью и добротой относиться ко всему живому, созданному богами, а также к памяти предков наших и к истории родов человеческих. Испытание. Восьмая основа говорит нам о том, что для достижения небесного Вырия и небесного Асгарда мы должны пройти путь духовного совершенствования, и испытания в нашей жизни даются для того, чтобы проверить и укрепить наши духовные силы. Целеустремление. Девятая основа говорит нам о том, что все в жизни и сама жизнь имеет свой смысл, свое предназначение, свою цель, и каждый человек должен стремиться к своей цели, чтобы выполнить свое предназначение, и его жизнь обрела высший духовный смысл.